Патриарх Тихон, патриарх Московский и всея Руси. Годы жизни 1865-1925. Ужин заканчивался. Анна Гавриловна разлила по чашкам чай из душистых трав, которые сама собирала в лесу прошлым летом, и ушла пеленать младшенького. Старшие братья попросили разрешения удалиться из-за стола. Только Василий поближе придвинулся к отцу. «Батюшка, а почему святые такие сильные?» — спросил восьмилетний мальчик, глядя на лик святого Николая Чудотворца. «Силы их, Вася, в вере и любви к людям. Святые жили не для себя, а для других, для правды Божией», — отвечал отец Иоанн. Василий Белавин, будущий патриарх Тихон, родился в семье священника в селе Кротовом Псковской губернии. Дом Белавиных был простым и уютным. В углу, под негасимой мерцающей лампадкой, висела икона Спасителя, перед которой каждое утро и вечер возносились молитвы. Отец Иоанн, строгий, но любящий, учил Василия грамоте по церковным книгам. Мать, Анна Гавриловна, женщина тихая и трудолюбивая, прививала сыну любовь к ближнему и сострадание к нуждающимся. Василий рос любознательным мальчиком. Ему нравилось слушать рассказы отца о святых и о чудесах, творимых верой. Он помогал матери по хозяйству, был отзывчивым и всегда делился с нуждающимися. Однажды, возвращаясь из леса, увидел нищего старика, дрожащего от холода. Не раздумывая, мальчик снял с себя шапку. «Возьмите, дедушка, она теплая!» «Да благословит тебя Господь, дитятка! За твою доброту воздастся тебе старицей!» — растрогался старик. В возрасте 9 лет Василий поступил в Торопецкое духовное училище. Мальчик был настолько добр и рассудителен, чист в помыслах и делах, что сверстники, шутя, приветствовали его. «Здравствуйте, ваше святейшество!» Удивительно, когда Василий продолжил обучение в Псковской духовной семинарии, его прозвали архиереем, а в Петербургской духовной академии соученики звали его не иначе, как патриархом. Разве могли они предположить, что забавные прозвища станут пророчеством, тем более что почти 2 века назад царь Петр I упразднил патриаршество? В 1888 году молодой Василий Белавин вернулся в стены Псковской духовной семинарии уже преподавателем. Ученики тянулись к нему и с нетерпением ждали уроков. Он умел говорить просто о сложном, зажигать интерес к знаниям, видел в каждом хорошее. 3 года спустя в тиши монастырского храма Василий принял монашеский постриг и нарекли его Тихоном в честь святителя Тихона Задонского, чья мудрость и смирение были ему примером. Вскоре после рукоположения в иеромонаха отец Тихон получил назначение инспектором в Холмскую духовную семинарию Варшавской епархии. Организаторские способности и чуткое отношение к ученикам быстро принесли свои плоды, и его назначили ректором. В 1897 году, в возрасте 33 лет, он стал епископом Люблинским, викарием Варшавской епархии. Молодого епископа отправили служить в Америку. Его ждала большая епархия, простирающаяся от Аляски до Канады, включая североамериканские Соединенные Штаты. Русские люди нуждались в духовном окормлении. Здесь была совершенно иная культура. Основная часть населения была незнакома с православием. Тихон принялся за дело с присущей ему энергией и оптимизмом. Он изучал английский язык, знакомился с местными обычаями, вникал в нужды своей паствы. Объезжал приходы, встречался с людьми, проповедовал. Он был открыт и доброжелателен, и люди отвечали ему тем же. «Владыка Тихон — настоящий пастырь», — говорили о нем прихожане. «Он не только проповедует, но и живет по заповедям Христа». За 10 лет пребывания в Америке Тихон учредил викариатство, открыл духовные училища, развил миссионерскую деятельность. Во время краткого визита в Россию его заслуги отметили возведением в сан архиепископа. «Творите как можно больше добрых дел. Сердце, лишенное дел добра, и человеческая жизнь, лишенная дел сострадания, превращает эту жизнь в ад». В 1907 году архиепископа Тихона перевели на Ярославскую кафедру. Он и здесь быстро завоевал любовь и уважение. Много служил, посещал даже самые маленькие храмы своей епархии, принимал близко к сердцу все, что касалось жизни и благополучия народа. Далее следовал перевод на Виленскую кафедру. Во время Первой мировой войны, когда немецкие войска приближались к Вильно, Тихон перевез в Москву местные святыни, включая мощи виленских мучеников. В ноябре 1917 года в Москве, в храме Христа Спасителя, во время божественной литургии архиепископа Тихона избрали митрополитом. Через месяц в Успенском соборе Кремля совершили интронизацию патриарха Тихона. В период революционных событий патриарх Тихон активно служил в храмах, возглавлял крестные ходы, укреплял веру в народе. Владыка Тихон всеми силами препятствовал расколу церкви. В 1921 году, во время страшного голода, он обратился за помощью к зарубежным христианским церквям, основал комитет помощи голодающим и благословил сдачу церковных ценностей, не имевших богослужебного значения. «Даруй же сердце разумное, дабы мудро руководить народом по пути спасения. Согрей мое сердце любовью к чадам Церкви Божией и расширь его, да не тесно будет им вмещаться во мне. Ведь архипасторское служение есть по преимуществу служение любви». Несмотря на войну, революцию, голод, преследования, патриарх Тихон оставался верен своему долгу и продолжал служение до своей кончины 25 марта 1925 года. Когда мир вокруг рушится, когда привычный порядок вещей превращается в хаос, когда отчаяние и страх сковывают сердца, именно тогда Бог посылает нам своих святых. Это люди невероятной силы духа, бесстрашные и самоотверженные. Они приходят помочь нам не потерять ориентиры, не перепутать, где добро, а где зло. Это и есть духовное подвижничество. В 1989 году патриарх Тихон был канонизирован архиерейским собором Русской Православной Церкви как святитель.